Привет, Николай. Лёга к напомине. Что же мне с тобой делать? Двоякая ситуация. Второй раз ты правила нарушаешь. Или нет? Задался вопросом Игорь, наблюдая за оперативником, устремившимся к тонущей женщине. Странной кошки, пытавшейся помогать Игорю, в этот раз на горизонте не наблюдалось. Вероятно, сейчас можно принять решение и самому. Игорь поднялся над заливом, просканировал сквозь толщу воды дно и сразу заметил причину внезапной судороги, приблизившей к женщине черное и холодное дно. Конечно же, подводник, гаденькая сущность, страшненький осьминог, цепко держит за ногу покрытым крупными присосками щупальцем, почти вросшим в ткани икроножной мышцы. Щупальце медленно тянет жертву к себе и скоро полностью зароет в ил. Не по судьбе, значит, тонет. С толку меня чудища подземные сбить решили, даже нужный голос сымитировали. Опередив Белова, Игорь скрылся под водой, рассек щупальце сущности виброном, выдернул ее со дна и сжег. Уже не мечом, простой мыслью сгори. Белов же поднял женщину из воды и на руках осторожно отнес на берег. Положил, как самую важную в мире драгоценность, на желтый песок, провел над ней ладонями, и она, закашлив и выплюнув попавшую в легкие воду, прерывисто задышала, перевернулась на бок и приоткрыла глаза. «Вот ты какая, Санькина мама, ни в пропасть тебе, ни на дно», — думал Игорь, рассматривая спасенную. Набежавшие на лоб Белова морщины разгладились, и он сел рядом с женщиной, погладил по волосам, свалявшимся, покрытым песком и похожим на сосульки, улыбнулся, провел пальцами по лбу, погружая в сон, и прошептал: «Живи, Аннушка, живи, любимая». Волосы женщины высохли, дыхание выровнялось, и она задремала, совсем недалеко от своей подруги. Скоро обе проснутся, и ничего не будут помнить. Несчастья не произошло, ангелы добру не препятствуют. Подошел к Белову Игорь. «Спасибо, что понял». Белов нервно теребил аккуратную бородку. «Важна Аннушка для неба». Он понизил голос. «Я же добился личной опеки». «Ни за что, Николай», — сказал Игорь. «Я тебе вроде как должен за того поглотителя». «В расчете», — сказал Белов. «Ты вообще-то что здесь забыл? У меня вообще-то в самом разгаре инициация, а я здесь едва не стал жертвой обмана», — поделился своим беспокойством Игорь. «Бывает», — коротко сказал Николай и слегка прищурился. «Желто-голубым светишься, значит, всего в паре шагов от нового воплощения». «Уверен?» — зачем-то переспросил Игорь. «У него спроси», — сказал Белов, бросив взгляд за спину Игоря. Игорь оглянулся. Михаил строго посмотрел на него и, завернувшись в плащ, обратился к Белову. «Все родные места, Коля, родные», — буркнул Белов. «Искупаться не тянет», — продолжал Михаил. «Почувствовать волну, вам виднее». «Не ворчи, гвардия», — примирительно сказал Михаил. «Лучше порадуйся, смекалистости молодежи не позволила похитить предназначенную в ангелы душу». «Уже 5 минут, как радуюсь», — сказал все еще напряженный Белов. «И радости моей нет предела, а я бы вот искупался, но по-настоящему», — сказал Игорь, пытаясь разрядить обстановку. «Заплыл бы вон туда, где горизонт разрезал мир надвое. Красота, как при поисках рая ключника», — зачем-то напомнил архангел. У него явно не ладилось с хорошим настроением. Словно и не Михаил появился сейчас на берегу. «Снова плоть мучает, то озеро изменяло наши возможности», — сказал Игорь без тени оправданий, независимо от желания перевоплощаться. «Не сомневаюсь, но ты у нас на подъем легок», — заметил Михаил и неожиданно сменил тему. На удивление правильно голос демона распознал. «Как удалось?» — интуитивно. Фальшь в уши пискнула. «Предателем-комариком», — признался Игорь. «Помог опыт при спасении того же Эля». Игорь посмотрел Михаилу в глаза. «Вы же неспроста его вспомнили, мыслишь верно», — согласился архангел. «Поэтому и прошел последнее испытание. А раз так, пора новое назначение оформлять». «Прямо здесь?» — воскликнул Игорь. «Хотя почему бы и нет?» Он задрал голову в небо. «Такая красотища вокруг. Одни приятные воспоминания останутся». «Опять иронизируешь?» — нахмурил брови Михаил. «Нет», — почти честно ответил Игорь. «Пытаюсь в свою ауру теплых цветов добавить. Оформляю не я», — возразил Михаил и неожиданно пропал. Игоря же закружило быстрым ветром и унесло далеко-далеко, в знакомую пещеру. Имя его далеко осталось. Звучало оно затихающим камертоном на остановке, где он когда-то спас маленькую девочку. Растворялось в крови ножевых ран, распадалось мертвыми буквами. Всего 5 их в его имени, а внутри незамысловатых крючочков. Целая судьба. Вон куда забросила простого парня из спального района. Нет, врет он себе. Не целая судьба, а испустившая дух. Но явно не зря. Остановка Игоря Строчкина, объявляет водитель троллейбуса, следующая, небесный город. И последний голос раздался прямо с охрового неба, которое с потолком пещеры местами поменялось, и словно приговор зачитал. «Приветствую тебя, вершитель, приветствую, новая сила», и все сразу отдалилось, сжавшись в точку, из которой когда-то вселенная возникла, и он ту точку на ладонь положил и подул во всю мощь, и развернулась она новым пространством, бескрайним, красивым, уютным, своим, для новой, бесконечной, и такой хрупкой, жизни. А потом перед глазами возникла Соня, бледная, обессиленная, но с ярким огнем во взгляде, страшным, испепеляющим. Зачем она отказалась от помощи? Что задумала? Выдержит ли все испытания в железных лапах зверей? Глава 30. Четырехкрылая. Камера под главной башней имела форму шестигранника. Каждая грань отражала посеревшее от боли лицо, потухшие глаза и подобную папиросной бумаге кожу. Крылья безвольно висели, начав снова чернеть. Поможет ли снова сирень? Сомневалась Соня, рассматривая свой бледный портрет. Вчерашняя беседа с наместником закончилась ничем. Попытки склонить Соню на свою сторону были тщетными. Пока она еще сопротивлялась силе демона, но собственная сила, по маленькой капельке, утекала сквозь крылья. И сколько капель там осталось? Одна, три, пять? Или капли я себе уже придумываю, а на самом деле, выжата хитрым и расчетливым демоном досуха, и никто ведь не выручит. Сама так захотела, дурында. Слишком себя переоценила. Понадеялась на якобы бездонный резерв, спокойно дремлющий внутри до счастливой поры, но кто устанавливал уровень бездонности и кто наверняка знает, на что способен. Скептически философствовала Соня, прижавшись плечом к холодной стене и поеживаясь. И так воплотись, и по-другому, все равно холодно. Хоть бы отопление сюда провели, на котлы ведь не жалеют. Сегодня неугомонный демон снова велел привести Соню в зал допросов, мрачное, вытянутое, как пенал, помещение с низким потолком и обшарпанными зелеными стенами. Мог и отремонтировать, не солидно целому наместнику самого святоподобного в таком каземате пленников встречать, подумала Соня, когда надзиратели закрыли за ней массивную металлическую дверь допросной. Ринмарах уже был здесь, сидел на обычном фанерном стуле с низкой спинкой. Такие стульчики в школах стояли, в советские времена, вспомнила Соня, стараясь не смотреть на Ринмараха. Даже присесть не предложил, да не очень-то и хотелось. Плохо вчера разошлись, признался демон. Надо мне пересмотреть подходы к убеждению. Я с тобой и не сходилась никогда, брезгливо бросила Соня. О, леди почти вершитель шутить изволит, изогнул широкую бровь наместник. Это же замечательно, долгий разговор выйдет. Значит, силушка у леди еще есть, даже хватит, чтобы разнести тут все в пух и прах, очень серьезно, как будто она могла свободно исполнить угрозу, произнесла Соня. Чего ты упрямишься? Я же о тебе забочусь. Вон ты какая красоточка. Ничего не пожалею. Будет у тебя персональная башня в 120 этажей, безразмерный штат слуг, лучшие мобили, наряды. В роскоши утонешь, а всего-то надо добровольно влить свою чудесную энергию в наш источник. Снять парочку уровней защиты и влить. Поделись благом. Благо не только над поверхностью обитает. В этих необычайно уютных стенах слово «благо» режет слух. Процедила сквозь зубы Соня, но Ринмарах невозмутимо продолжил. Есть и недобровольный вариант пополнения, но не хотелось бы его применять. Подумай, смысл подключения к ангельскому источнику и к нашему, тот же, там работа и здесь, там, небо крепить, а здесь, свод, сплошная стройка, конечно, при условии внутренней перестройки, а я, за небо, чтобы оно, не дай бог, на землю не упало, а что до вашего источника, не отравлю ли его? Усмехнулась Соня. Разные ведь полюса. Не отравишь. Думаешь, исключительно добрым и светлым наполнено. Все не без греха, а как же? Осклабился Ринмарах. Иначе мы здесь без работы останемся, а снова наверх, где можно и не работать, не приглашают. Рылом не вышли. Да, рыла те еще нереально симпатичные. Ёрничай, ёрничай. И мы когда-то ангелами были. Божественно красивыми. Я сам немногим от господина своего отличался, а ему по красоте равных не существовало. Даже Уриил не так ярко блистал. А какие у меня крылья были? Пять размахов, а туники белоснежные, а пояса широкие, а сандалии легкие, с тонкой отделкой золотом, драгоценными камнями, от лучших мастеров. А личная труба у меня знаешь какая была? Одна из сильнейших в хоре. Громче всех о появлении создателя возвещала, с самого высокого балкона его обители. Вот и сейчас пробую соответствовать себе прежнему, но иногда признаюсь себе честно, что остался только сгоревший трафарет. Изменились мы, почернели, вот и дискриминируют по цвету. Красиво поешь, но неужели не понял, еще меня роскошь не интересует, и дела ваши темные, и прошлое, чистое, ангельское. Снова здорово, вздохнул наместник, подумай хорошенько, по щелчку ведь перед тобой прыгать будут, да плинтуса кланяться и тоненькие пальчики лобызать. Сколько раз повторить фразу, не интересует, просто делай свое дело или отпускай, вашей все равно не стану, гордая, как непокорная невеста, ведь ничего плохого не предлагаю, тебя послушать, так можешь претендовать на звание самого благодетельного благодетеля. Опять издеваешься, это я так терплю, ну, терпи, терпи, и я уже все сказала, все так все, уговаривать больше не стану, не хочешь по-милому и по-хорошему, отправлю в машинный зал, разбавим твою кровь адской чернотой, а после сама к источнику прильнешь. Дверь допросная открылась, вбежали два демона и, вцепившись в Соню мертвой хваткой, куда-то поволокли за руки и за ноги. Машинный зал состоял из 10 прозрачных кабин саркофагов, каждый в форме человеческого тела, все они были пусты, ее поместили в один, пристегнули и быстро подключили какие-то трубки, закрыли сверху крышку. Вот так рождаются мумии, решила не терять самообладание Соня. Потом, где-нибудь в Каире, в очередь стоят ко мне будут, чтобы поглазеть. Спину что-то укололо, и по трубкам потекла неизвестная субстанция. Как только первые капли попали внутрь, Соню ударило, словно током, и она закричала от невероятной тупой боли. Боль вцепилась острыми крючками в каждую клеточку и стала разрывать на части. Девушку трясло, кидало из стороны в сторону, но надежные крепления не давали удариться о внутренние стенки саркофага. Она пыталась хоть как-то стабилизироваться, но в сознании возник огромный провал. Соня плыла в сплошном черном тумане, и мимо скользили странные силуэты, бесформенные, тусклые или противно лоснящиеся. Они задевали ее колючими или скользкими боками, пытались придавить и лишить дыхания, но ей удалось вырваться из противно дышащей массы. Неизвестно, сколько прошло времени, пока в вечной темноте не появились две светлые точки. Постепенно увеличиваясь, они превратились в крылатых созданий, но не в утонченных фей, а в сильных и подтянутых атлетов с рельефными телами, одетых в белые сорочки и брюки чуть ниже колен. «Эй, крылатая!» — раздались бодрые голоса. «Ты жива?» — Соня решила, что в своем плененном состоянии ничего не потеряет, если немного поговорит с маленькими спортсменами. По крайней мере, убедиться, что они не глюки. Не уверена. Мне какие-то феи мерещились, которые, судя по виду, из тренажерного зала не вылезают. С трудом прошептала она, чувствуя тянущую боль в груди. Словно кто-то пытался забрать оттуда сердце. И пытался не раз. «Мы не феи», — сказала одно из созданий, повыше и шире в плечах, длинноволосая и желтоглазая. «И не знаем, что такое тренажерный зал. Просыпайся. Если вы говорите о сне, это означает, что я точно не умерла, и это должно радовать. Но радости я не чувствую. Предположу, что демоны отбили всякое желание испытывать приятные эмоции. И вообще, раз нет желания, то зачем просыпаться? Пришло время действовать. Твой сон вынужденно завершается», — пробасил спутник плечистого атлета. Он был лысым, с тремя волнистыми белыми полосками на глянцевом лбу. Соня окрестила его Кришнаитом. «Опять вы про сон? На земле, на небе или здесь? Я очень недолго жила на поверхности, потом странным образом попала на небо, откуда, по служебной необходимости, спустилась сюда. По вашему мнению, я все это время спала? Мы говорим о сне не в земном понимании, а в понятии продолжительного стазиса тонкоматериальной субстанции, живущей внутри не менее тонкой структуры, именуемого вами душой. У вас еще говорят, душа развернулась. И не зря. Внутренняя субстанция действительно способна развернуть душу в полный объем для управления пространством. Если физическое тело обладает силой мышц, которую можно раскрыть, подозреваем, в вашем тренажерном зале, то душа, скрытой силой, здесь отдаленно подходит определение воля. И разбудить эту силу способны немногие. Все зависит от уровня изначальной кодировки, сжатия силового объема и предназначения носителя души, рассказал длинноволосый атлет, напомнив Соне монотонно говорящего преподавателя. Мудрено как-то. Объемы, развороты, сжатия, заметила Соня. Целый комплекс упражнений для несчастной искры. В некоторых дремлют такие пружины, что лучше их сдерживать, А вот без силы воли подвига точно не совершить. Это основы мироустройства, важно проговорил лысый, коснувшись ладонью своего полосатого лба. Тебя еще долго не должны были беспокоить, не твое сейчас время. Но события внезапно ускорились, и, преследуя различные цели, тебя поместили в условия, из-за которых пришлось вмешаться нам. Иначе, сестра, имеем высокую вероятность тебя потерять. Потери же этой мы позволить не можем. Информация, полезная для мироздания, накапливалась в тебе целую бесконечность. Да и нас почти не осталось. Кто же вы? А то я все. Феи. Мы, кваллинги, ответил длинноволосый препод. Ты нас уже не помнишь, но когда-то все мы обитали на одном тривайтере и даже вместе трудились. Где обитали? Переспросила Соня, пока еще не до конца веря в происходящее и считая его следствием действия впрыснутой слугами наместника жидкости. В коллективном жилище, в мире под названием Мигеллан, назвал свою планету длинноволосый. Я этого не помню. Это в порядке вещей, успокаивающе махнул рукой Кришнаид. Дальше с ней разговаривал только он, своим тяжелым баском, а его спутник отстранился от беседы и, закрыв глаза, на чем-то сосредоточился. Почему? И я что? Такая же миниатюрная была, ой, простите, прежняя память почти всегда закрыта. И не извиняйся, просто ты нас воспринимаешь немного искаженно. По антропометрическим характеристикам мы соответствуем твоему новому воплощению. Любопытно рассказывайте, кем же закрыта моя память? Недоверие в твоем голосе, сестра, зря. Высшими закрыта память твоя, корректирующими предназначение и моделирующими реальность участия. Я читал об этом в книгах Небесного Города. Естественно, читала, эти данные частично зафиксированы на различных носителях, ведь законы мироздания в разных вселенных схожи. Что вы собираетесь со мной делать? Будем растить дополнительные крылья. Крылья, у меня уже есть, удивилась Соня. Не разговаривай много, это тратит силы понапрасну, а твой потенциал сильно истощен. Мы бы применили слово грабительски. Лучше попробуй сосредоточиться и отключиться от всего, мешающего свободно мыслить и создавать поле гармонии. Хорошо советовать попробуй, когда адреналин зашкаливает, проворчала Соня, закрыв глаза и пытаясь отстраниться от внешнего мира. Успокойся, и все узришь, понизил тон обладатель баска. С трудом отпустив сковавшие мысли и тело напряжение, Соня вдруг увидела себя в доме с открытыми круглыми окнами, в белой комнате, без дверей и зеркал, с появляющейся из пола эргономичной мебелью. Раз такие большие окна и можно летать без ограничений, то и двери не требуются, подумала Соня и решила посмотреть, что же находится снаружи. Вылетела и увидела, что дом похож на яблоко, он висит на черенке рядом с такими же яблоками на ветках гигантского древа. Или мне специально так показали. Дерево, ветки, яблоки, предположила Соня, чтобы вызвать понятные ассоциации. Только кора дерева и ветки не пластик напоминали, не металл, а неизвестный материал, что переливался приятными глазу цветами, казался живым, как будто под ним находились вспухшие вены, по которым циркулировала кровь. Из других яблок вылетели крылатые существа в мерцающих искорками нарядах, длинных и коротких, и, собравшись на просторной площади под полусферической кроной древа, тривайтера, долго обсуждали распределение участков предстоящей работы. Затем группы существ вместе с Соней летели по разным местам, и одни, на планете с красивыми городами и разноцветным небом, защищали от темных проявлений созданий, отдаленно напоминающих людей, а другие оказывались в космическом пространстве и оберегали покоряющих его на огромных кораблях путешественников и исследователей от различных опасностей. Работали кваллинги слаженно. Там отводит в сторону метеоритный рой, здесь не дают подобию солнечного паруса сгореть от пролетающей в опасной близости кометы, где-то еще закрывают спасательные капсулы особым полем, когда на опекаемые корабли нападают представители других рас, предтечи современных ангелов. Используя их уникальный геном, слепил когда-то создатель себе помощников, известных всем ангельских созданий. Ушли затем предтечи далеко за пределы этой вселенной, но частично свое присутствие сохранили, оставили по одной крошечной искорке в каждой галактике. Искрам следовало дождаться своего часа, встретить однажды сестер и братьев, которые могут разбудить, рассказать истину, сделать сильнее, ускорить полет. И правда, почему так мало крыльев? Два не так остро дают почувствовать пространство, у серафимов же их больше, чем два, больше. Они с космосом и создателем напрямую связаны, больше, чтобы успеть везде и всюду. Два у Сони уже есть, а два, вероятно, на спине затаились, ждут особой команды проснуться и вырасти. Сониной команды. Так зачем же теряться? Соне осталось только подумать. Растите, маленькие. Дайте способности, возможность заглянуть за пределы известной вселенной. Кого-то спасти. И необычайно свежий воздух наполнил тело. И позади постепенно и осторожненько затрепетало что-то новое, пока еще слабенькое, но быстро растущее, с золотистой опушкой, всякую угрозу отражающей, везде свободно перемещающей без дополнительной энергетической подкачки. Четыре крыла кваллингов, вернувших Соне дополнительный комплект крыльев и представившихся древней родней, уже не было. Ни рядом, ни в голове. Как во сне привиделись, но свое дело сделали. Ладно, дальше сама. Внутренне собралась Соня. Что у меня по плану П, которого не было, в отличие от плана А, по которому я тут очутилась? По плану П, визит к Ринмараху. Прощальный. Вместе с кваллингами исчезла и позолота на новых крыльях. Словно ветерок подул и принес с собой дождик, моросящий черной краской. Буквально на глазах новые крылышки потемнели. 4. Но 2, с черным оперением, не зная, что и думать, напряглась Соня. Как я их цвет архангелам объясню? Возьмут и выгонят в зашей. Что же мне ввел Ринмарах, если часть перьев почернела? Энда, но теперь, 4-крылая, я буду весьма пикантно выглядеть в платьях. Некоторые на поверхности обязательно спросили бы, как надевать платье при наличии крыльев. Очень просто. Крылья эфемерны, несмотря на то, что выглядят как физически плотные, и исчезают они по желанию. Они же ведь не сразу даются, заслуживаются, и потом сзади проявляются, когда надо проявиться. Так же и убираются. Убрал, оделся, снова проявил. И никаких тебе дырочек в платье или костюме на месте лопаток, чтобы не просквозило. Юмор, конечно. А сейчас Соне было не до юмора, и она со своим бинарным крылелепием захотела срочно выбраться из плена. Для этого следовало решить вопрос с саркофагом. Попробуем ослабить оковы. Представить, что они сами собой раскрываются, внушала себе Соня. Мысль материальна, мысль материальна, мысль в физическую реальность. Оп! Дернулась от неожиданности Соня, увидев, как надежные застежки звонко щелкнули и расстегнулись. Ничто больше не ее задерживало, и она покинула пристанище для контрабасов. В зале было пусто. Возможно, демоны ушли обедать. Знаю, чем они обедают, скривилась от омерзения Соня. Фу! Она решила начать с зала для совещаний, где Ринмарах обычно муштровал подчиненных, и чувствовала, наместник сейчас там. У дверей зала совещаний, в просторной рекреации, ее встретили поглотители. Дружно, в 20 плащей набросились, попытались закружить и высосать своими энергетическими жвалами. Но так случилось бы раньше. А сейчас Соня отбросила поглотителей от себя и забрала их силу. Потом собрала металл у многочисленных поручней и балясин лестниц, изобразила абстрактную конструкцию с ветвями и аккуратно развесила на них поглотителей. Для красоты перевязала короткими светящимися жгутиками и зажгла, как звезды. Совсем не любуясь своим творением, распахнула двери. На нее набросились 7 демонов, но вдруг замерли в тех же атакующих позициях. 7 молчаливых статуй, рассматривала Соня прибывших. Целый местный совет, ни изящества, ни грации, будто из глины вылеплены. Может, мне в художку податься, исправлять такое безобразие? Ринмарах тихо стоял за портьерой, под которой предательски торчали начищенные туфли. Наконец, он отдернул портьеру и смущенно произнес, любовался пейзажем. Особенно красив наш город условным вечером, когда на своде загорается дополнительная иллюминация. Это немного радует спешащие с работы души. Какой ты сентиментальный, не удержалась от сарказма Соня. Не предполагала, ничто человеческое мне не чуждо. Ринмарах подошел к столику и налил вина. Сделал глубокий глоток и вздохнул. Плеснуть, вершительница, отменное, полусухое. Соня лишь поморщилась. Сам скажешь, что с тобой сделать, или дашь волю пофантазировать в уютном саркофаге, где меня напичкали какой-то ерундой, не было времени поразмыслить, как тебя порадовать. Никто не ожидал твоего странного превращения, поэтому здесь оставалась только личная охрана. Но я дал сигнал, и сюда спешит целая армия. Порадовать не успеешь. Успею. Мне твоя армия не нужна, только ты. И я постараюсь доставить тебя в небесный город. Пора нести ответственность за темные дела. Один товарищ мне уже предлагал предстать перед вашим судом. Ничего у него не вышло. Ринмарах закрылся вдруг черным коконом и начал перемещаться обратно к окнам, но Соня замедлила перемещение и стала терпеливо разматывать кокон, чтобы извлечь самоуверенного демона. Наконец, извлекла. Ринмарах тут же метнул в нее красные молнии. Соня спокойно уклонилась, ударив наместника о стену быстро созданной воздушной волной. Ринмарах со стоном сполз на пол, но сразу был поднят под потолок, едва не расколотив головой красочные фрески, на которых демоны побеждали ангелов, и распростершись в неестественной позе на потолке, наместник захохотал. «Вот видишь, наша ты, я же говорил Михаилу, смотри, сколько зла в тебе, ошиблись небеса, не ту девчонку ангажировали, ну не будет ни один нормальный ангел меня так мариновать, вон даже Михаил обычно ослепляет просто, а не о стены стукает, какая поза, какая экспрессия, черная богиня, медуза Горгона, да еще четырехкрылая, у нас теперь будет свой херувим, свой, свой, свой, как же я рад неожиданному усилению». На Соню смотрел отвратительный демон, лысый, с рогами винторогого козла, проблемной кожей и местами повылезавшей шерстью широкими копытами, длинным хвостом и огромными чернильными крыльями. Наглаженный костюм пропал, лаковые туфли исчезли вместе с виртуальным лоском. «Замолчи, недолго тебе говорить осталось», — продолжала кипеть Соня, но ее вдруг ударили в спину. Предательски и очень больно, оглушили, накрыв бетонной волной. Перед глазами все поплыло, в ушах зазвенело, но она вовремя стряхнула с себя ватное эхо. Повернулась, увидела летящие к ней хвосты раскаленных плетей и огненные шары. Удар пришел от подоспевшей на выручку Ринмараху армии, вливавшейся в широкие двери зала, заполнявшей его и пытавшейся обезвредить Соню всеми доступными способами. Пора исчезать. Она пыталась избавиться от налипшей замедляющей движения накипи. Даже моих новых возможностей может не хватить. Измотают, а на все направления атаки ментально не распределишься. Надо сосредоточиться, действовать оперативно. Заморозив наиболее активных нападавших, не дожидаясь прыжка следующих, она сформировала прозрачную преграду. Потом увеличила число граней преграды и накрылась кубом. Почти восстановив энергетический баланс, Соня почувствовала исчезновение Ринмараха. Доминирующая здесь мента-матрица отсутствовала. Трус. Негодовала Соня, перемещаясь из куба за пределы башни. Опять шестерками прикрылся. Оглянувшись на циклопическую сигару, почти достающую до свода башню, она отправила в нее силовой импульс. Основание главной башни срезало невидимым серпом, она начала проваливаться внутрь себя, оставив через несколько мгновений на брусчатке тонны камней, мусора и непроглядной пыли, а еще заваленную обломками армию наместника. «Один, мальчики!» — выдохнула Соня, пытаясь не утонуть в пыли. Соня летела над подземным городом. Препятствий для полета в этой галактике больше не существовало, но сначала она захотела кое-кого отыскать. За спиной послышался противный клекот. На Соню спикировали твари с зелеными кожистыми крыльями. Настоящие птеродактили-мутанты. Однако новым возможностям Сони скорости птичек не соответствовали. Да и зачем было с ними соревноваться? Соня приказала птеродактилям замереть, и они посыпались вниз окаменевшими тушками. Соня поспешила забыть про них, ведь следовало сосредоточиться. «Где ты обитаешь, противный шепоток? Сколько еще улавливать твой душок? А, вот где, недалеко от стены, в мрачном квартале скрюченных домиков и погнутых труб, в неприметной пристройке на крыше. С жилищем Карлсона сравнивать неправильно, но сравнение на ум пришло. Заглянем. О, кого мы видим?» Шептун Кисляк, собственной персоной. «Опять кого-то сушишь?» Нашептал нужные слова, чтобы получить очередное лакомство. «Сейчас освобожу несчастную душу от кислой сущности». Смачно чавкая, Кисляк почувствовал, как онемел язык, и не понял, почему душа донор налилась светом, словно приготовившаяся перегореть лампочка. И свет этот острым веером прошел сквозь Кисляка. «Кто посмел?» – недовольно подумал Кисляк. И тут он с ужасом увидел, что начинает гореть, плавиться, расслаиваться тонкими пластами. А вот он уже и взорвался, как петарда, едва не ослепив душу, вытаращившую испуганные глаза. «Адис, поганец!» — презрительно сказала Соня лужице под ногами. «Шепчи там, куда даже тьма боится заглядывать». Ей стало легче. «Я ответила за тебя», — передала она Ивану прощальный привет, и рванула вверх стремительной бабочкой, и полетела прочь из пещеры с подземным городом, показавшейся такой малюсенькой, карикатурно искривившейся, как в обсыпанном искусственным снегом шаре. «Здесь и сейчас, Новый год», — ликовала Соня. «Я родилась заново, и пусть до настоящего праздника далеко, но на импровизированной елке в главной башне успели повисеть зажженные, как свечи, поглотители». Цинично сказано, и не для детишек зрелище, но и не надо им некоторых вещей знать. Пусть радуются теплому, милому и плюшевому. Все, теперь на поверхности дальше, к другим поверхностям и над небесьем. И лифт не нужен. Даже передовая техника, костыли для сознания. Костыли надо отбросить, чтобы нутром почувствовать природу и космос. Они всегда дают своим восстанавливающим частицам, вершителям, дополнительные возможности. Например, для полета без хабов, шлюзов, промежуточных станций, без помощи архангелов. Стоп, куда вас, четырехкрылую мадемуазель, занесло? В гости к гордыне и величию? Да это же самые настоящие грехи, мешающие подъему и очищению. Соня поднялась так высоко, что облака оказались под пятками. Внутри разлился свет, всепроникающий, озаряющий и такой чистый, что чище казалось, и быть не может. И как мне теперь грешить? Не унималась Соня, не чувствуя угрызений совести, не оглядываясь назад, или таким и должен быть вершитель уровня господства. Глава 31. На облаке и после. Иногда нужна передышка от полетов и походов по поверхностям. Право на выходной, на личное время никто не отменял, а враги подождут. Тем более, что некоторых уже и в помине нет. Выбрав самое укромное облако, они сидели на белой скамеечке и молчали. «Эх, Сонька, амбалы-коллекторы когда-то были для тебя чем-то ужасным», — мысленно оценивал напарницу Игорь. «Сейчас к тебе уже не подойдешь с нажимом. Себе дороже. Ринмарах, сильнейший демон, и тот исчез после общения с тобой, а ты вернулась невредимой, но совершенно другой». Лицо Сони осунулось. Новый, временами холодный, взгляд отражал строгость и спокойствие. Волосы не изменили длины, но стали платиновыми. На лбу появилась неизменная диадема-фероньерка. В розетке диадемы переливались драгоценные камни, создающие дополнительную ментальную защиту. Глаза переключали режимы цвета, с карего на золотой, а за спиной – четыре крыла. Верхние – белые, нижние – черные. Что же с ней подземники сотворили? Переживал Игорь. Или не они? Бинарную особенность оценили по-разному, и подозрительные оказались в большинстве. «Не важен цвет», – объяснял им Михаэль. «Важно разделение принципов неба. Сомневаться в приверженности Сони у меня нет повода. Став новой вершительницей, она выбрала нашу сторону, а могла принять совсем другое решение». Взгляд Игоря переместился на комбинезон напарницы. Серебристый, подчеркивающий все достоинства. Соня тоже рассматривала новую форму Игоря, точно подогнанный по фигуре серо-зеленый камуфляж, и кивала, проставляя в невидимой анкете зеленые галочки. «Очень ему идет», — признала она, — «и никакого меча на поясе. Зачем он теперь? Дорос мальчик, нет больше импульсивного юнца, исчез. Исчез в пещерах, о которых не рассказывает. Стал очень замкнутым, на своих орбитах кружится. Но и сама я хороша, не выдаю подробности инициации. Непонятно, почему Ринмарах настолько живуч. Какая холера его возьмет? Не исключено, что скоро вместе с Люцифером явится». Она представила этот дуэт. Наместник, потирающий ушибленную макушку, зализывающий раны, как побитый пес, и его могучий, но уже не великосияющий хозяин. Судя по напряжению в космосе, они придут обязательно. Соня решила не думать о демонах и сосредоточиться на чем-то более приятном. Ей захотелось продемонстрировать что-то, способное вывести Игоря из ступора. Устроить парад солнечных лучей, или созвать сюда всех перелетных птиц и попросить спеть, или вырезать где-нибудь часть красивого пространства и повесить перед глазами вместо картины, или растопить облако, на котором они упрямо молчали, и остаться на лавочке, подвешенной к небесам. Ребячество, ненужный кураж, а разговор надо начинать. «И что же дальше, Игорь?» — тихо спросила она. «Дальше?» — вздрогнул он. «Дальше все сложнее скрывать взаимное влечение. Так не скрывай. Я что-то не так делаю. Просто ситуация не предполагает». «Да брось». «Что брось? Загляни в себя. Нам же хорошо вдвоем. Не скажу, что плохо. Вот видишь. Но и утверждать, что полностью уверена, не стану. А когда чувства связывали с полной уверенностью? Скорее с наплывом эмоций, спонтанностью, азартом. Как же у тебя все перемешано. И радость, и полет зигзагом, и казино. Я же образно. Чего ты слова переворачиваешь? И я образно. Что же образуется в итоге? Нормальная душевная пара? Или ты не готова к новым отношениям? Иванна всегда останется между нами. Не говори про Ивана», — крикнула Соня. «Пожалуйста, иначе разозлюсь». Соне и правда захотелось запустить в Игоря чем-нибудь тяжелым. «Не надо злиться», — взмолился Игорь, иначе внизу 10 лет дождей не будет, все облака испаришь. Опять ты пытаешься шутить? Взгляд Сони стал задумчивым. Я только-только увидела серьезного парня, решила, что он и отношения может построить не менее серьезные. Не могу я рядом с тобой серьезно, признался Игорь. Щелкает что-то внутри. Раз, и глупею. А я люблю умных мужчин. Это значит да, я сейчас с ума сойду, как еще намекнуть. Тогда полетели завтра на Канван, загорелся Игорь. Там суперский пляж. С каких пор тебе разрешили пользоваться закрытым миром? С подозрением спросила Соня. Льготы вершителя, убедил смотрителя Канвана, что мне передышка нужна, сказал Игорь. Морально устал. Тогда без релакса никак, согласилась Соня, чтобы окончательно не выгореть. Вот и я о том же, обрадовался Игорь. А Канван на Кубу похож, словно с нее копировали. Песок белый-белый. Я всегда на Вородера хотел слетать. Сейчас-то какие проблемы? Пожала плечами Соня. Лети, все лучшие места твои. Сейчас не то, с грустью сказал Игорь. Всякому воплощению и времени, свои локации. А во, воскликнула Соня, когда вершитель стал мыслителем. Опять иронизируешь? Сказал Игорь без обиды. Так что летим на Канван, и каков план действий? Чего, развлекать меня как будешь? Соня не сводила с Игоря глаз. Я, между прочим, грустить не люблю. Почесал макушку Игорь. Серфинг опробуем, волну поймаем. А если я не хочу ловить волну? Изобразила каприз Соня. Тогда просто поваляемся на песке, предложил Игорь. Тела проявим и поваляемся. Так, уже интереснее. Не понял. Так и будем валяться? Соня еле сдерживала смех. А что не так? Насупился Игорь. Ты хотя бы раз попытался меня обнять? Вдруг спросила Соня. Ни разу. Растерялся Игорь, сжавшись маленьким испуганным воробышком. Эх, мужчины. Махнула рукой Соня. Ну, мало у меня опыта. Возразил Игорь. Мало. Наконец-то. Соня подняла вверх большой палец. Прорвала. Да, прорвала, согласился Игорь. Мне же все некогда было. Учился, боксом занимался. Времени на амуры почти не оставалось. А девушки были, конечно. Успех, максимум, 2 свидания. Я ловил себя на мысли, что полнейшую ерунду несу, лишь бы понравиться, а так не должно быть. Взаимное притяжение изнутри должно идти от сердца, а не от языка. После тех неудачных свиданий, я свой образ девушки создал, идеальный, с ним и жил. Ой, Игорек, с другой стороны мне открываешься, недоверчиво сказала Соня. Оказывается, в идеалы веришь. А что в них плохого? Удивился Игорь. Когда воспринимаешь женщин как существ с другой планеты, идеалы не дают потеряться. Ни там, ни тут. Некоторым вообще рассудок сохраняют. В небесном городе ведь как? Воевать с демонами учат, а на курсы ухаживания за ангелисцами не направляют. Курсы не помогут, уверенно сказала Соня. Если не секрет, каков он, твой идеал женщины? Игорь сразу же покраснел. Вот это да, удивленно подумала Соня. Может, зря я полезла с этими идеалами? Игорь еще немного помялся и ответил. Мой идеал, это ты. Соня замерла. Она, чей-то идеал? Ничего себе история. Лестно слышать, но неожиданно. Это правда? Зачем-то затребовала она подтверждения. И тут Игорь раскрылся. Я когда на тебя посмотрел, в том продуктовом магазине, а после на злосчастном пешеходном переходе, то понял, все, Строчкин, пропал. Честно сказать, в институте пару раз тебя мельком видел и, признаюсь, не вспомнил даже когда при получении первого задания твое фото на экране планшета появилось, а уже в вихре, когда тебя на руках нес, все всколыхнулось.